Изменения в планах? Изначально ты собирался сам ловить Тома, или это просто для Дафны? Собирался, но... Беллатрикс и Блэк успешно прошли ритуал принятия в рот, и в этот момент я почувствовал, что мне не хватит сил удерживать под контролем всех слуг и еще активно воевать. Судя по всему, я лицедействовал успешно, и Дафна не заметила моей усталости, так что мне придется или отпускать Блэка на вольные хлеба, или просто распродать все имущество Забини вместе со всеми прислужниками, которых он набрал, и объяснить это для всех не получится, и очень многие начнут интересоваться таким моим поведением, что слишком хлопотно, и скорее всего придется уезжать из Англии, а это вообще на корню погубит весь смысл использования тела Забини. Так что я планирую действительно бросить учебу и жить затворником. Это также приведет к некоторым проверкам после последних событий, но я просто поручу все наемному персоналу и буду медитировать. Блэк Манор. Фамильный гобелен с древом рода пытался отобразить текущую ситуацию, но не имея ни разума, ни даже псевдоинтеллекта, не мог понять, как на месте выжженного Сириуса Блэка появляется другой Сириус с другой душой и магией. Несостыковка душ привела к тому, что первая буква «С» отказалась выводиться, и после ряда неудачных попыток Беллатрикс и портрет Е-матушки начали перебирать другие буквы, в итоге обнаружив, что кроме «Си» ничего нормально не изобразить. Также требовалось имя, имеющее отношение к звездам, хотя бы косвенное. «Зови этого Поттера, пусть принес Тэ поновее справочник астрологический и астрономический. Кикимир, ты слышал? Передай Гарри Поттеру, что нам нужна помощь в деликатном деле. Только смотри, не ляпни это при посторонних». «Понял, госпожа. Кикимир сделает ВС как следует. Как вам, Ценис Майорис? Большая собака, большой ПС, если уж на то пошло, но в целом да. Для этого выродка, Сириуса, оно стало бы похвалой, но если мы так запишем, то как я именовать потом? Не вечно же ей носить эту личину, я тоже не имею никакого желания возиться с гобеленом еще раз. Цирилла, от повелительнейшая, си от Ценисы превосходная степень от майорис ХМ, сой Т, давай, в последний раз пробуй и покончим со всем этим. Никогда не думала, что вносить имя метаморф-мага будет так муторно. А обязательно было менять нового на старого? Почему просто было не ввести как пробудившегося? И к кому мы прикрепили бы нового родственника? Кто будет второй половинкой? К Беллу? Вы же не собираетесь показывать гобелен всем и каждому? Так какая разница, что там думают остальные? Пусть будут для всех братом и сестрой, как и прежде. Ты слышала, девочка? Чего же дэше? Беллатрикс зашипела змеей краткое, но послушно начала выводить Ценис Майорис рядом со своим именем там, где раньше значился Ли Стрейдж. Новая запись получилась легко и просто, а на месте имени прежнего Сириуса вместо Сириус Блацк так и осталась одинокая Ц. Хогвартс. Дамблдор лично под личиной чемпионки Шармбатона все время до начала второго этапа изводил подводных обитателей, что должны будут охранять ей младшую сестру. Они и так были достаточно агрессивны, но теперь стоило француженке зайти в воду, как все они немедленно на ней нападут. Ни о каком спасении дорогих людей из плена в деревне волшебного народца в данном случае речи уже, конечно, не пойдет, самой бы отбиться. Второй раз проверку палочек он оставил на верного Оливандера, как и хотел сделать в самом начале турнира, но потом поменял свое решение, а сейчас Эльбус решил не рисковать, чтобы его не смогли потом ни в чем обвинить, когда Делакур пострадает на турнире. Месяц спустя. Второй этап турнира трех волшебников. Помни, кто ты есть, и помни, что вода твой враг, а воздух твой друг, ибо ты Вейла и дочь Вейлы. Нет страха, нет волнения, есть только ярость, ярость ветра. ВС, давай, покажи им всем. Напутственные слова Блейза Забини все еще звучали у нее в ушах, когда им объявили, что они должны спасти заложников, и тогда у нее словно щелкнули выключателем в голове. Они посмели прикоснуться к тому, чем она дорожит и любит больше всего в своей жизни. Не прощу. Все остальные чемпионы уже покинули свои начальные позиции, но Флэр не спешила последовать их примеру и погрузиться в темную пучину, назначенную ей устроителями турнира. Черты ее лица начали все более заостряться, стремительно теряя все свое очарование, ногти превращались в когти, а плечи покрывались перьями. Теперь ей стало понятно, зачем Забини так интересовался ее старшими родственницами Вейлами и выспрашивал, какие им нравятся вещи и вообще что их привлекает, что покажется ценным любой Вейле. Тем временем в Моноре Забини дары в виде различных редких магических субстанций окутали небольшие облачка, после чего они все исчезли, словно растворившись в парах кислоты, из которой эти облачка состояли. Да пробудится в потомке древняя кровь. Пять древних вейл, что стояли у истоков рода Делакур, поделились частью своей сущности. В этот момент одна девушка должна была ощутить свое родство с этими магическими существами. Если это ей не поможет, значит все же не судьба мне с ней поджигать. Хагвартс, смотрите, смотрите, что делает Флэр Делакур. Она летает кругами над озером, но что это ей даст? Ведь пронзительное каэл-катание прервало комментаторов, и они дружно уставились на единственную участницу, что не стала применять чар или зелий для путешествий под водой. Кажется, она полностью обернулась вейлой, хочет зачаровать охранников. Нет, тут что-то еще. Смотрите, по озеру Итте рябят ветра. Каэл-код, прозвучавший второй раз, был еще более пронзителен и еще больше пропитан яростью и гневом. Отвечая на чувства и магию, вложенную вейлой в свой крик, взревел ураганный ветер. Из сгустившихся туч потянулся хобот разрушительного торнадо. Это Сильфа. Она призвала воздушного элементаля. И стоило только прозвучать этой фразе, как в торнадо действительно словно промелькнуло чье-то лицо. Безумие. Как она планирует его контролировать? Не знаю, судя по всему, совершенно никак. Второй комментатор нервно хохотнул, после того, как его коллега вполголоса выругался. Давайте ВС же держать себя в руках и посмотрим, что будет дальше. Ревущие торнадо коснулось поверхности воды, и ничего не подозревавшие обитатели Осеры болот оказались затянуты на самый верх, один за другим, туда, где их встречала когтистая лапа обернувшейся девушки. Вскоре почти весь водоем был окрашен кровью изничтожаемых Гриндилау. Судя по возросшему числу поднимаемых Гриндилау, Сильфа дотянулась до самого дна. Настойчивость и сила этого элементаля удивительно, как и то, что Делакур смогла призвать подобное воплощение стихии. Мне казалось, что повсеместно эти чары давно перестали преподавать. Или в Шармбатоне недавно изменили программу. ВС верно, в древние времена такое можно было увидеть чаще, но с развитием магической науки и алхимии практически ВС из арсенала стихийной магии можно повторить с меньшими затратами и побочными эффектами. Так что картина, конечно, впечатляющая, но вот расход сил на это действо в десятки раз больше, чем на создание воздушного пузыря или половинчатой трансформации в акулу. Судя по удивленному лицу мадам Максим, она также не ожидала таких глубоких познаний в древней магии от своей ученицы. Домашняя заготовка, что-то из наследия по линии Вейл. Это не запретные чары, уважаемые зрители, просто очень архаичные и не особо безопасные для самого пользователя. Так что при желании примерно такие же заклинания можно узнать на каких-нибудь древних рунах или других подобных предметах, где факультативно изучается старая магия. Глядя на то, как девица Делакур уничтожает все его труды, даже не подозревая о них, Персиваль Альбус Дамблдор испытывал чувство, которое легко можно было назвать ненавистью, но директор Хогвартса был великим белым волшебником и просто не мог испытывать таких чувств, да и сама причина этих эмоций была не виновата в случившемся, так как он прекрасно видел, какую пристальную опку организовал ей ставший сиротой слизеринец. Барьер был настолько плотный, что младший из братьев Уизли смог пересечься с француженкой лишь однажды, да и то в присутствии Снипа и фальшивого Шиза глаза, что, разумеется, никак не способствовало дружескому общению. Да, надо было признать, что эта провокация с дневником сказкой обернулась против него самого. Способность признавать свои ошибки является признаком сильной личности. Альбус был силен, и новое решение возникло в его голове моментально. Отец Андерсон смотрел на послание, написанное на листке пергамента, сгорающего сейчас в огне, что начал распространяться от небольшой печати в виде изображения знака некого ордена Феникса. Интересно, колдунишки пытаются использовать меня в своей игре? Поразительная наглость. Орден Феникса, значит, жаль, что не дракона, это было бы совсем уж забавно. Часть 32. Встреча старых знакомцев. Быстрый запрос в Ватикан на существованные через одну ничем не примечательную церковь, и уже к вечеру отец Андерсон знал всю официальную подноготную семьи Забини. Магическая деятельность была, разумеется, скрыта, но по его опыту ни один из еретиков и вырожденцев не мог не оставить следов своей богопротивной деятельности. Главное знать, куда следует смотреть и на что обращать внимание. Отец Андерсон знал и поэтому отправился не в поместье, предположительно одержимого, а в принадлежащую ему гостиницу, где сразу начал раскидывать деньги направо и налево и снял половину этажа на один пролты ниже хозяйского. Щедрые чаевые, плотоядные взгляды служанки вереницей потянулись к нему в номер, чтобы узнать, не надо ли ему чего. Примерно через час или два, в случае администраторши, они, пошатываясь, выползали из его номера. Для всех, кто это видел со стороны, было очевидно, что священник ушел в отрыв и теперь предался необузданному разврату, после многих лет соблюдения обетов и воздержания. Когда очередная горничная была отправлена в аптеку за средствами защиты, то все решили, что этот отец явно чем-то зарядился и зарядился крепко, так как работницы от него не уходили, а именно уползали, с трудом удерживаясь на подгибающихся ногах. Отец Андерсон ударно трудился, но совсем не так, как считали окутанные похотью и алчностью работники этого заведения. Он совершал процедуру экзорцизма, не позволяя ни единого намка на ту разнузданную оргию, которую воображали себе все окружающие. Хогвартс, ХМ, Торнадо, похоже, я в ЭСЖ успел до окончания этого этапа. Забини, я уже было решила, что ты не придешь даже на вторую часть турнира. Я был в самом начале, когда все только собирались, но потом пришлось срочно заняться кое-чем, и я воспользовался помощью домовика одной моей знакомой. Хо, тебе разрешили пользоваться чужим домовиком? Твоя знакомая, кто она? Я ее знаю. Маловероятно. Она пока не представлена обществу и занимается наследством. Скажи, лучше, Дафна, давно эта торнадо тут гудит? Почти с самого начала, но кроме трупов этих монстров ничего не добавилось. Управлять слизеринцем внезапно стало легче, хотя ритуал для Делакур, по идее, не должен был меня хоть как-то затрагивать. Или это сказалось именование нового Сириуса как Ценис Майорис? Что там у нас с видимостью этого созвездия? Это цикличный эффект от его восхода над горизонтом или более долговременный? Гринделау не могли ничего противопоставить уничтожающие их волшебницы и ее стихийной магии, и несмотря на признание своего поражения, они никак не могли прекратить это избиение, так как пленники были зачарованы и они не могли к ним даже приблизиться, не говоря уже про касание. Флэр Делакур не знала этого, да и личный контроль над элементалем был больше номинальный, чем реальным, так что буйство стихий продолжалось до тех пор, пока воронка торнадо не нащупала вкопанный столб с пленницей и не вырвала его со дна озера. Дамблдор молча поставил девице Делакур максимальную из возможных оценок, хотя ему и хотелось снять несколько баллов за опасную магию. Изначально он считал, что хватит лишь небольшого жульничества, ну точнее не жульничества. Просто из всех участников только у Делакур в заложниках был кто-то действительно близкий и дорогой, а остальным подбирали тех, кого придется и с кем они хотя бы перекинулись парой фраз. Это не особо резало глаза, так как со стороны было не очень очевидно, кто с кем в каких отношениях, но для публики вышло так, что все спасаемые были девушками и девочками. Для Невилла и Крама очень удачно подвернулись сестры Потил, чемпион с Хаффлпаффа спасал Чжоу Чанг. Комментирующие турнир сотрудники Министерства магических видов спорта вызывали раздражение своими хвалебными комментариями к студентке Шармбатона, спасшей свою сестру, но Великий Светлый не позволил себе ни единого косого взгляда, словно они вообще не существовали, он был выше этого. Это, однако, не помешало ему поставить себе зарубку на памяти и избавиться от них при подготовке к третьему этапу. Отец Александр Андерсон рыскал по стране, пытаясь найти следы порчи на других предприятиях, где имели свои капиталы Забини, но к его удивлению все ограничилось одной гостиницей, которую он уже очистил и осветил. Это было странно, так как по его опыту столь черная магия, что применяли эти отродья, не была способна обуздать свои аппетиты и оскверняла буквально все, чего касалось или с чем мимолетно пересекалось, будь то вещи, места или люди. Однако следов было не так много, как он ожидал, только манор и гостиница, во всяком случае, так обстояли дела в обычном мире, где он мог действовать без дополнительного пригляда со стороны. Выбора особо не было, и главный ликвидатор Ватикана устроил засаду возле гостиницы, все еще принадлежащей Забини. Рано или поздно тот, кто ставил рабские метки сотрудникам, должен прийти проверить, что тут случилось. Сохранять внутреннюю невозмутимость и играть на публику в разговоре с Дамблдором было тяжело, так как тот специально доводил его до белого коленя, провоцируя разоблачить оборотня. Снейп держался, но это было непросто. Больше всего его раздражала даже не тема с больным ликантропией Римусом Люпином на месте преподавателя, а то, как это проводил Дамблдор, так словно невзначай, будто бы не видя и не понимая, как Снейп воспринимает сам факт, что он вынужден прислуживать конкуренту на желаемую должность. Делать вид, что не понимаешь этих примитивных манипуляций, было унизительно, но это было меньшим злом, в сравнении с тем, что мог еще придумать Дамблдор. Если бы не помощь со стороны, то Северус действительно пошел бы на поводу у директора, так как терпеть его нудеж и выполнять все возложенные на него задачи в рамках турнира и штатного алхимика Хогвартса было бы решительно невозможно. Но помощь была, и Северус мог сосредоточиться на проекте Black Malfoy, призванном снять с последнего фамильное проклятие, наличие одного единственного наследника. Особо долго ждать не пришлось. Забини заявился в гостиницу, будучи в легком подпитии, под руку с какой-то девицей. Они вошли в здание и ничего. ГМ. Судя по всему, задержка в реакции на утрату меток вызвана объектом, сопровождающим дважды черного мага, и тот был слишком поглощен общением с ней, чтобы обратить внимание хоть еще на что-нибудь. Отец Александр на деньги Ватикана все еще снимал номера в этом отеле, так что его присутствие в небольшом зале-ресторане могло быть легко объяснено любому интересующемуся, так что он покинул свой наблюдательный пост возле лестницы, ведущей на этаж пентхауса, и спустился. Вести наблюдение и одновременно изображать занятость едой и напитками для специалиста его уровня было легко и просто, тем более что объекты наблюдения ни капли не скрывались и просто приятно проводили время. В любой другой ситуации отец Александр уже давно казнил бы темного мага, но по какой-то причине тот полностью проигнорировал священные письмена, специально подобранные против любителей ставить рабские метки. Это было очень странно и означало, что лучший ликвидатор и охотник на ведьм в Ватикане, Александр Андерсон, ошибся в анализе свойств, способностей и умений противника. Все указывало на молодого Забини, и чутье инквизитора, и показания его жертв, и вещественные доказательства, но реакция на святую силу была столь микроскопическая, что ее можно было счесть полностью отсутствующей, и это напрочь отвергало все выяснилось, что почувствовал специалист такого высокого ранга, как отец Александр. Подобное обстоятельство требовало прояснения, и соответственно он не спешил с нападением. Куртуазные беседы на французском – это было то, чего я был лишен достаточно давно, так что переводить все сразу в постельную плоскость я не стал. Легкий ужин, медленный танец под музыку и лобызание руки на прощание. Все было в рамках приличия и не могло бросить тени на репутацию Флэр Делакур и Блейза Забини в магическом сообществе, даже если бы встреча происходила не на территории обыденной магловской гостиницы, а в каком-то магическом заведении. Проводил Флэр до станции и задумался над тем, куда отправиться мне самому. Неожиданный толчок, и я чуть было не улетел на рельсы, закружившись юлой. «Простите, вы в порядке?» «Еще раз простите, я очень спешу». То, что этот здоровяк мог меня снести, просто толкнув плечом, я верил, но вот в его извинения, в его спешку или в случайность толчка ни на гран. Не настолько я был погружен в свои мысли, чтобы не заметить его приближение и освободить проход на платформу с Хогвартс-экспрессом, а иного направления у него быть не могло. Так обычно действуют воры-карманники. Один толкает человека, а второй в это время шерстит его вещи и карманы. Очень хорошо работает, когда есть какая-то очередь и человек платит наличными. Было неожиданно встретить в магическом мире такие ухватки, но я помнил, что у меня ничего не было ни в наружных карманах, ни во внутренних, только палочка в специальном пенале на руке. Очень хотелось ей достать и отблагодарить такого заботливого, но не хотелось разбираться с властями. «Так вы в порядке? У вас ровно одна минута до отправления поезда, вам стоит действительно поспешить, следующий будет очень нескоро». Странный тип посмотрел на меня сквозь свои очки, и глядя ему в глаза, я мог поклясться, что он чем-то доволен и улыбается, хотя в этот момент он ничего не говорил такого, что слушателю со стороны можно было бы счесть подозрительным. ХМ, где-то я уже видел похожий взгляд. Вернувшийся на территорию обычного вокзала отец Александр Андерсон подобрал не удержавшуюся на костюме молодого мага священную эпистолию, что было признаком отсутствия у того заметных проявлений сильной темной магии, так как в ином случае она прилипала намертво, а через некоторое время или при попытке сорвать вспыхивала очищающим огнем. При всем при этом, сам молодой еретик так и не заметил, как прошел по грани. Нечувствительность к молитвам и писаниям требовалось прояснить, так как в невинности чистоту этого вырожденца и еретика он не верил, и письмена и молитвы должны были на него действовать и действовать очень сильно. По его реакции в ресторане гостиницы было ясно, что в принципе они, все же, работали, и Забини что-то доощутил, но это было сродни сквозняку или висящему над ухом комару, от которого он просто отмахнулся или слегка пожился в случае ветра, так и не обратив на присутствие святых текстов свое внимание, полностью сконцентрированное на блондинистой девице, с которой он и заявился. пришлось организовывать слежку через агентуру, ранее не задействованную в работе 13-го отдела, но это было слишком важно, чтобы рисковать самому и вызвать подозрения из-за какой-нибудь случайности. Активная провокация, в стиле уличных грабителей, на вокзале сработала как надо, хоть и не прояснила сама по себе причина иммунитета Забини к священным текстам, но определенную пищу для размышлений дала. Забини не тот, за кого себя выдает, и ему явно больше 40 лет, это было видно по выражению его глаз и тому, как он прощупывает своими чувствами пространство и прокачивает ситуацию в поисках оптимального решения. Как интересно складываются дела в этом славном королевстве еретиков. Может попробовать зайти через эту девицу? Нет, пожалуй, нет. По стилю одежды и поведению, она явно не местная, да и внешность также намекает на это вполне определенно. Нет следов вырождения, как у жителей островов. Судя по всему, их не связывают узы черной магии. Посещение ресторана – это стандартная прелюдия к обычному блуду. Будет мешать, пойдет под нож, как остальные еретики. Никакой с них пользы, только время и деньги потратили. После того, как пришел к окончательному выводу и построил схему своих дальнейших действий, ликвидатор Ватикана смял несработавшую молитву схизматиков и выкинул ее в мусорное ведро. «Отец Ринальдо, да, это я. Спасибо за помощь, можете отзывать людей, слежка больше не нужна, я выяснил, что хотел». Удаляющийся с вокзала Кингс-Кросс отец Александр сделал правильные выводы по отсутствию настоящей святости у высших жрецов одного из самого крупного и древнейшего конкурента Ватикана, но ошибся в том, по какой причине данный образец не сработал. Чего он также не видел, так это то, как какой-то бродяжка средних лет с ничего не выражающим, чуть смугловатым лицом подобрал скомканный священный текст. Данные тексты в свое время вышли из-под руки того, кого сейчас не принято упоминать иначе как хулительными словами, и в отличие от современных поделок, современных иерархов, они внезапно оказались действенны. Более того, пытаясь выяснить, почему так происходит, иерархи Восточной Церкви обнаружили, что если любой текст, вышедший из-под его рук, порезать на буквы, а потом собрать в священные слова, то это также будет работать, любые их попытки не работали, а вот такие вот кадавры работали. Это очень било по их самолюбию, но отказаться от власти или признать свою нелегитимность из-за отсутствия настоящей эффективности, ПФ, проще пустить на разделку все тексты, что он когда-либо вообще писал, чем что-то иное, не для того они проделали этот долгий путь, чтобы такая мелочь могла их остановить. Для внутреннего пользования можно было применять и такие изделия, но вовне они были вынуждены отдавать настоящие раритеты. Разумеется, за такими раритетами и их использованием представителями других конфессий они следили, отправляя своих агентов, благо, что организованный институт имени святого Сергия Радонежского продолжал исправно работать, и его не поразила та странная болезнь непонимания сути, которая охватила пользователей изобретений еретика Теслы, связанные с ныне неупоминаемым. Этого еще никто из участников не знал, но место, где была совершена скрытая попытка нападения, было выбрано крайне неудачно. Крест короля, текст, написанный его собственной рукой, ну и сам объект воздействия не состыковывались с тем, что желали получить агенты Ватикана и что хотели проконтролировать их конкуренты из Восточной Церкви. Почему и от чего так получилось, никто из них еще не знал, и не факт, что узнает. Где-то на просторах одной северной страны отчет, легший на стол главы службы разведки, был достаточно тонким, но содержащейся в нем информации было достаточно, чтобы вызвать крайнюю степень раздражения у слушавших устный доклад. Негр, они потратили это на негра, и оно даже не сработало. Они что, решили, что мы это на принтере печатаем, как открытки? Занимавший вторую ступень в иерархии церкви задумчиво промолвил, глядя на раздраженного начальника: денег ими потрачено много, но чего они хотели добиться? Кто этот чернокожий? В чем у них был к нему интерес? Эпистолия возвращена, что касается остального, то без дальнейшего указания я не стал форсировать события и засвечивать резидентуру. Глава Восточной Церкви почти успокоился, но все же счел, что можно еще немного поиграть в гневливости, посмотреть, нет ли во всем этом какой-то подковерной игры со стороны дорогих соратничков, направленной против него самого, переведут ли они разговор в какую-то активную плоскость в этом направлении или нет. Пытались показать, что для них это гроши, раз они тратят такие суммы только для проверки первого попавшегося черного мага. Наша резидентура там ограничена в возможностях, Может, нам пригласить его под каким-нибудь предлогом на свою территорию? Это был неожиданный ход со стороны номер два, так что глава церкви решил, что тут нет внутренних интриг и все является действительно тем, чем являлось, а значит, в клоунаде нет больше смысла. Под каким, и что собственно мы будем делать, если у нас получится? Можно заявить, что хотим проверить, не родственник ли он знаменитому поэту. Хо, очередной внук арапа Петра Первого, ПФ, глупость, это не сработает. Уже под конец 19 века его потомки мало чем отличались от окружающих. Родственник того арапа, до того как их разделили, работорговцы, звучит настолько бредово, что может и сработать. Организуйте работу ваших людей по этому направлению. Зал, ресторан, гостиницы, забини. Молодая француженка вошла в залу и, обнаружив одиноко сидящего юношу, что только что помахал рукой, привлекая ее внимание. Кажется, это он. Гарри Поттер, мисс Делакур, прошу. За этим столиком мы можем обсудить что угодно, нас не смогут подслушать. Вы знаете что-то о владельце этого заведения? Вы про Блейза? Да, я в курсе, что это его гостиница. Так сложились обстоятельства, что он больше не сможет лично помогать вам, но помня о вашей с ним договоренности, он нашел выход из этой ситуации. Вот этот конверт для вас. После прочтения напишите на внешней части «прочитала», это уничтожит его содержимое. Флэр Делакур быстро пробежала глазами текст, периодически поглядывая собеседника, терпеливо дожидающегося, когда она закончит. Лири, третий этап, что там будет? Третий этап – это гонка, кто первый коснулся кубка, тот и победил. Звучит слишком просто, в чем подвох? Это гонка с препятствиями, живые изгороди, ловушки, мелкие и не очень монстры. Ничего такого, чтобы прям ух или ужас-ужас, но если совсем не повез те, то можно серьезно пострадать, вплоть до смерти. Никаких условий, именно. Причем весь смак заключается в том, что абсолютно неважно, сколько очков было набрано на первых двух. Таким образом, лидер может легко оказаться аутсайдером, особенно если некоторые из участников будут целенаправленно искать остальных, а точнее одну конкретную участницу. Что? Но это против правил. Вмешиваться в турнир запрещено, сказала та, которую дважды чуть было не завалили на первых этапах. Добро пожаловать в мир политики, Флэр Делакур, добро пожаловать. Ла Мёрде, не без этого, не без этого. Но и это еще не все. Дело также будет осложнено тем, что живые изгороди будут перестраиваться таким образом, чтобы свести охотника с его дичью, чтобы дичь никоим образом не смогла успеть раньше конкурентов коснуться кубка победителя. Для победителя будет еще один сюрприз, но узнать про него ты сможешь только принеся непреложный обед. Обед, да, вот примерно так. Клянусь, что пока душа держится в моем теле и в нем теплится жизнь, пока моя магия со мной, я буду молчать об услышанном сегодня в этом разговоре. Клянусь, что и в жизни, и в смерти не раскрою вверенную мне тайну, и пусть магия станет мне свидетелем. Хаэм, ну, можно и так, принимаю обед. Небольшое покалывание охватило присутствующих. Сюрприз последнего этапа. Кубок – это портключ к месту, к кладбищу, если быть точным, где победитель ЖДТ Вадан Деморт, пытающийся возродиться. Часть 33. Минус Блэк, плюс Блэк. Зал, ресторан, гостиницы, забини. Продолжение. Ветер смерти, но его же убили, или я неправильно перевела смысл возрождения и речь о воскрешении из мертвых в качестве инфернала? Вилла использовала иносказательное имя Волан-де-Морта, так как он был тем, кого нельзя называть. Для слабо владеющих языком такая вариация имени была непонятна, но девица Делакур таковой не являлась. Он не умер окончательно, так что точность определения – это скорее философский вопрос. Для воскрешения или возрождения ему будет нужна кровь врага, взятая насильно. Врага? Но кто это? Согласно пророчеству, это не Вилл Лонгботом, твой конкурент, или же я, Гарри Поттер, мальчик, который выжил. Мне удалось избежать счастья участвовать во ВСМ этом, но я не планирую оставлять ВС на самотка. Забини помогал мне со всеми этими делами, так что мы помогали тебе не просто так, а наш договор, по которому я ему кое-что обещала, остается в силе, будь иначе, ты бы уже почувствовала откат. Хорошо, но как тогда быть с турниром? Я хочу победить, но в мои планы не входит сражаться с желающими воскрешения этого темного мага, для этого существует магическая полиция, Аврорат, я знаю место, где будет проходить ритуал, и подготовлю ловушку, которая позволит нам поменяться местами, после того как ты коснешься кубка. Почему именно кубка и в чем ловушка? Кубок – это портальный ключ, я не могу влиять на него прямо, но зато могу поставить ему преграду возле места ритуала и тебя выбросит не там, где тебя будут ждать враги, а в безопасном месте, хоть и рядом. Ты рассчитываешь справиться самостоятельно? Нет, у меня будут помощники. Я не такой дурак, чтобы сделать такой опрометчивый ход и заявиться туда в одиночестве. Кстати, учти, что тебя может мутить после портала, планируя обеты ВС прочие соответственно. И если ты вдруг передумаешь по поводу участия и захочешь присоединиться, то я резко против этого. Случайная смерть никому не нужна. Вернемся к лабиринту. Как мне добраться до кубка? Скажи, ты недавно об что-нибудь поранилась? Царапина, порез или может укусил кто? Куст с острыми шипами, я зацепилась за него, а что, значит, чары будут завязаны на кровь? Какие чары? Живые заросли будут чуять тебя через кровь и тут надо думать, как это обойти. Кстати, в первую очередь поменяй палочку. Твоя неплоха, но сейчас слишком близкое родство скорее повредит, чем поможет. Вот адрес лавки артефактора. Он подберет или сделает тебе что-то вменяемое, а не то убожество, что впаривает всем Оливандер. Наставник едва успел, но к началу третьего этапа палочка для француженки была готова. С этой палочкой не получится организовать вызов предков, но зато на ней не придется ждать подлянок, заготовленных в виде излишне буйно реагирующих стражей лабиринта. Сама палочка чуть более гибкая, чем родовая, и с учетом подбора под личные качества в текущей ситуации она будет лучше, чем доставшиеся в наследство. Сердцевину наставнику пришлось делать из искусственных материалов, дающих сродство с землей краткое, так как именно этой стихии у Флэр нет и никто не будет ее блокировать или придавать сопротивляемость от этой стихии. Корпус был сделан из фернера, французского грецкого ореха, устойчивого к холодам, а сердцевина, как уже говорилось, была синтезирована с помощью философского камня. Изначально рассматривались варианты применения сырья из гром птицы, драморога, вампуса или рогатого змея с целью чрезмерно усилить одну из стихий, будь то воздух, вода, огонь или конкретное направление, как очарование и гипноз, но потом решили все же получить гибридный материал, который даст усиление земли в комплексе с усилением разных школ заклинаний. Долго такой палочкой Флёр работать не могла по временным ограничениям, но зелье, изготовленное из рогов Хадага, позволило не спать несколько дней подряд, и все это время было потрачено на отработку заклинаний, которые она будет применять. Третий этап турнира. Дамблдор наблюдал за тем, как предназначенная в жертву Краму девица Делакур совсем не спешила бежать в приготовленную для нее ловушку. Первым делом она наложила на себя заклинание дезиллюминационности, что сделало ее крайне трудной для отслеживания и не позволяло опознать дальнейшие заклинания, которые она хотела применить. Не то чтобы это как-то могло повлиять на исход, благо весь ее участок был специально подготовлен так, что сделая она хоть шаг, то ее палочка резко ослабнет, но отсутствие прямого контроля все же раздражало. Как только прозвучал сигнал о начале испытания, Флёр Делакур в быстром темпе начала колдовать отработанные за последнюю неделю заклинания. Чары хамелеона, квиинимикум. Изначально предполагалось, что ей помогут разорвать кровные узы между ней и стражами в лабиринте или смогут временно сменить ей кровь, так что ни одна ловушка не сможет ее опознать, но в итоге решили отказаться, придя к мнению, что такое будет слишком заметным из-за возможных последствий для внешности, и ее могут отправить на проверку или вообще отстранить от участия, даже не разбираясь. Чары маскировки и чары невидимости для наблюдения сверху должны будут скрыть дальнейшие ее действия. Акция Максима палочка. Убрав свою привычную палочку, Флёр принялась колдовать с помощью новой, только что призванной. Находящийся не на виду, но относительно недалеко от лабиринта Люциус Малфой уже давно ожидал того, как заготовленная палочка упорхнет из открытого футляра, и убедившись, что все прошло как надо, и палочку призвала именно Флёр. По специальным рунам, которые были нанесены по краю и которые сменили свой цвет с красного на синий, говорящие о разрешенном доступе, старший Малфой быстро покинул поляну, скрывшись в глубине леса, рядом с которым был устроен лабиринт. Флёр Делакур, Лапифорс и Наниматус Каньюрус, Лапифорс и Наниматус Каньюрус, Лапифорс и Наниматус Каньюрус. Три ветки превратились в кроликов с помощью сдвоенных заклинаний школы трансфигурации. Созидание неживых объектов и трансфигурация их в кроликов. Мутациоэнгаргия, мутациоэнгаргия, мутациоэнгаргия, вермикулюс, мутациоскулус, дефодия, апунья магикус экстримус, стилклоу, Стилклоу. Трансфигурированные кролики резко выросли в размерах, и два из них обзавелись впечатляющими стальными когтями. Третий же, он же первый, подвергшийся изменениям, стал огромным дождевым червем, чья голова также мутировала. Мутировавший червь нырнул в яму, оставшуюся на том месте, куда ударило заклинание Далота, и начал создавать широкий проход. Хамелеоновы чары, Апунья Магикус Экстримус. Кролик, оставшийся кроликом, получил маскировочные чары и приказ двигаться в направлении центра лабиринта, после чего защищать его от всех остальных, кроме Флёр, Апунья Магикус Экстримус. Последний кролик-мутант нырнул вслед за червем и начал активно работать лапами, превращая проход в нечто такое, чем могла воспользоваться сама Флэр. Облитератион. Заклинание затирания следов скрыло большую часть последствий этих своеобразных горнопроходческих работ, но пристальный взгляд все равно смог бы заметить, что тут что-то было. Дамблдор внимательно наблюдал за происходящим, и от него не укрылось, что кто-то идет напролом через все заросли, и ловчие силки на этого кто-то не реагируют, как должны были бы реагировать на Флёр Делакур. Прямого управления стражами лабиринта у него не было, так что пришлось использовать своего фамильяра и уже через Феникса отдать команду адским силкам на более агрессивное противодействие вообще всем, а не только Флёр, которую он приказал атаковать сразу, как только она окажется в пределах досягаемости. Лабиринт постоянно менялся, и если у основного кандидата Дамблдора не было особых проблем с растительным миром, то у Седрика Дигори все было не столь радужно. Виктор Крам также не испытывал особых проблем, как и Невилл, но для внешнего наблюдателя его путь вел чуть в сторону от кубка, и особых подозрений это не вызывало, так как это вело к пересечению с путем чемпионки Шармбатона. Подобная же встреча будет и у Седрика Дигори, если он сможет ускориться и обойти все препятствия, до того как это сделает Невилл. Движение под землей у Флёр было более медленным, чем по поверхности у остальных чемпионов, и еще более медленным, чем у того боевого голема, в который она превратила кролика, чей собрат расчищал ей дорогу после червя-экскаваторщика. Кролик, идущий по поверхности, напрочь игнорировал все ловушки, основанные на нематериальном воздействии, так как никогда не был живым и достаточно легко разбирался с прочими препятствиями, пользуясь своими огромными стальными когтями, просто разрывая противников или препятствия на части. Когда Флёр приблизилась к адским силкам, что были приведены в полную боевую готовность, то кролику, расчищавшему ей путь, пришлось вступить с ними в бой, и ее продвижение замедлилось еще больше, но и у остальных конкурентов возникли свои сложности. Некоторое время спустя, кладбище Литтлхэндлтона. Как только сработали чары искажения портала и Флэр рухнула в сток сена, мы сразу же начали действовать. Заклинание, делавшее возможным сообщение друг с другом через сеть одинаковых объектов, сделало свое дело, и все участники выдвинулись к кладбищу на максимальной скорости, уже не боясь вспугнуть хвоста. Питер Петтигрю также уже все понял и двигался прочь от места с котлом и своим хозяином, когда столкнулся с тем, кого не ожидал тут увидеть от слова совсем. Действие экспериментального зелья, созданного Снейпом, было краткосрочным, но в бою порой достаточно и пары мгновений, чтобы чемпион, превосходящий своего оппонента во всем, поменялся местами с явным аутсайдером. А что уж говорить о ситуации, когда мага, которого он встретил, никто бы не посмел назвать в лицо аутсайдером. Авада Кедавра, Депульсо. Четырехслоговое односоставное заклинание априори быстрее, чем шестислоговое и двухсоставное, и противник хвоста завершает заклинание раньше. Разряд смертельной магии, никому не причинив вреда, уходит в небо. ЗТ миссия. Заклинание повязки очень легко снять опытному чародею, но это требовало времени, которого никто не собирался предоставлять стороннику Воланд-Демарта. Питер Петтигрю не был так уж слаб в боевой магии, но десяток лет, проведенный в образе крысы, не позволил ему повышать свои навыки, и заведомые приготовления противника к дуэли стали для него фатальными. Маг, выглядящий как Сирус Блэк, в свою очередь атаковал запретными чарами, и жизненный путь Питера Петтигрю прервался. Авада Кедавра. Маг с внешностью Сириуса Блэка быстро подхватил палочку, выпавшую из рук Петтигрю, и с ее помощью начал разбрасываться во все стороны заклинания бомбарда, оставляя в окрестностях следы многочисленных взрывов. Министерство магии, зона для телепортации. Что вы думаете о случившемся? Рита Скитер, как всегда, умела найти такое время, когда объект ее атаки не мог просто взять ее и проигнорировать, вынужденный общаться или давая повод своими резкими действиями на разоблачительную статью реакцию. Дамблдор прикрыл глаза, пытаясь сформулировать такой ответ, по которому нельзя было понять его личное отношение к провалу Питера Петтигрю в возрождении Темного Лорда. Победа Флёр Делакур в турнире волшебников совершенно заслужена. Простите, но я совсем о другом. А о чем же? Я говорю про слухи о сбежавшем из Азкабана Сириусе Блэке. Говорят, что с него снято обвинение в убийстве маглов. Простите, но у меня нет времени на пустопорожнюю болтовню. Трансгрессия. Хм, сбежал? Ну да ничего, мне достаточно и этого. Хватит на две статьи сразу или даже три. В голове журналистки прокручивалось сразу несколько вариантов, как обыграть слова Дамблдора в сторону его сомнений в честной победе француженки и нежелания говорить о Сириусе Блэке и побоище, произошедшем на кладбище между ним и внезапно ожившим Питере Петтигрю, который, как считалось, был им убит давным-давно. Министерство магии неделю спустя после разбирательства по делу о Сириусе Блэке и итогам турнира трех волшебников. Хо-хо-хо. Рита в своем репертуаре. Министр магии, Корнелиус Фадж, отложил в сторону газету и посмотрел на своего секретаря и заместителя по общим вопросам. Что там хочет этот тип? Говорить слово инквизитор министр с недавних пор избегал, но Перси Игнатиус Уизли прекрасно понял, о ком идет речь, так как собственно именно по этому вопросу он и заявился к своему начальнику в его кабинет. Хочет осмотреть место, где сражались Сириус Блэк и Питер Петтигрю, и осветить его. Проклятие. И как он только узнал про это? Не могу знать, сэр, так что мне ответить на этот запрос? Пусть делает, что хочет, все равно участники схватки убили друг друга. Кладбище Литтлхэндлтона. От кладбища просто смердело нечестивой магией, которую тут применяли, но Андерсон смог определить, что с ее помощью тут был убит только один человек, а вот кровь, щедро разбрызганная по расколотым надгробиям, не могла принадлежать живому человеку, так как по его ощущениям от нее несло теми же эманациями, которые были у жертвы ритуала, обнаруженного им возле деревни этих волшебников, а та жертва явно умерла в процессе. Хм, занятно, похоже, наш министр и есть тот, кто выпустил из тюрьмы этого Блэка. Надо бы поглядеть на него лично, посмотреть, сам ли он участвовал в том ритуале или кто другой по его приказу. Жаль, надо официально уехать на некоторое время. Мистер Бартимиус Бартикрауч-старший, с применением всех защитных средств и предосторожностей, разглядывал египетский саркофаг, который он только что получил от Северуса Снейпа и переданный через Люциуса Малфоя, с очень странной запиской. «Кажется, это ваша потеряшка, Барти». Убедившись, что никаких ловушек на саркофаге нет, а содержимое не является бомбой или чем-то таким, глава отдела международного магического сотрудничества дистанционно открыл крышку, после чего очень осторожно заглянул внутрь, тут же отшатнувшись от увиденного. «Будь я проклят, борода Мерлина. Магические эффекторы Сигизмунда Глагоу. Как ощущения?» Наставник Гарри Поттера по артефакторике Сигизмунд Глагоу закончил рассматривать работающего над заготовкой для палочки своего ученика. «В целом нормально, но я бы предпочел все же ограничиться одним крестражем. Том был слишком сильным волшебником, чтобы вот это все могло пройти без особых последствий. Да уж, тебе очень повезло с Патронусом, Гарри, надеюсь, он сам не превратится в Темного Лорда и мы не получим кучу новых проблем с неожиданной стороны. Угу, это было бы совсем не кстати, ну, я, кажется, все, давай посмотрю». Сигизмунд опять надел на глаз свое специальное устройство и взялся рассматривать заготовку в поисках огрехов. Ну, не совсем, конечно, позорно, но в целом для первого раза сойдет. Все так печально, с учетом твоего возраста и времени ученичества, даже неплохо, но продать подобное можно будет только на черном рынке. Я, правда, сомневаюсь, что это кто-то купит, так как у нас в Англии не осталось достаточно сильных некромантов, или они слишком хорошо скрываются, чтобы пойти на откровенный риск прямой покупки столь сильно фонящей силой смерти заготовки под палочку. Жаль, было бы интересно получить отзыв. Что ты пытался с нее получить? Ведь для тебя она не особо подходит, несмотря на твое родство с перевилами. Хотел попробовать видоизменить Аваду, чтобы она была больше похожа на атаку моего Патронуса, и твердые предметы от нее не защищали. Какой ты использовал материал? Ведь это не дерево, кость фистрала. Пришлось покрыть ее специальным лаком, так как в темноте она становилась практически прозрачной, и это вызвало бы сложности при использовании. Интересный ход. А что тогда планируешь взять в качестве сердцевины? Честно говоря, еще не придумал. Дракон, Василиска и Мантикора достаточно сильны сами по себе и хорошо помогают с темными чарами, но ты уже должен понимать, что с основой в виде кости фистрала они будут конфликтовать. Да, мне также не нравится эта идея, но ничего другого пока не приходит в голову. Если кость используется в качестве основы, то сердцевина должна быть из дерева или камня. Я еще про такое не рассказывал, а в Хогвартсе ты и подавно про это не узнаешь. Камень или дерево? Хм, ну честно говоря, слабо представляю, что тут можно взять, разве что падуб железный. Астралист, ПФ, думай еще. Сдаюсь, по растениям это у нас не Вилл спец, а не я. Вот и спроси у него, что он думает о палочках с древесной или растительной сердцевиной. А пока запоминай, для основы палочки, выполненной из кости животного, потребуется сердцевина, изготовленная из части вегетандра, трикара или яндарума. Это особые типы растений, совмещающие в себе признаки животного, человека или имеющие собственное сознание. Считай это твоим заданием на летние каникулы. Изучишь в свободное время и подготовишь мне эссе на подходящие к твоей заготовке варианты. Дом Дурсли. Каникулы. Как много в этом слове по сценарию сейчас должен быть массовый побег из Азкабана, осуществленный с помощью возрожденного Волан-де-Морта, но догадайтесь, чей череп сейчас висит у меня на шее в качестве сувенира, когда я материализуюсь в качестве патронуса. Так что ничего подобного каноничному с узниками не случится. Том мало что мог самостоятельно в том жалком состоянии, в котором оказался, после смерти своего коня Кверинуса Кверрелла в истории с философским камнем. Так что мы быстренько его уработали в том же самом котле, который должен был стать местом его воскрешения. По сути дела в ритуале ничего менять не пришлось, только кровь врага, взятая насильно, была заменена на кровь врага, отданная добровольно, тебе на погибели вуаля минус один темный лорд, плюс один темный артефакт, слившийся с патронусом, Сириусом Блэком, которого взорвал Питер Петтигрю перед своей смертью, была нимфа Доротонкс, ставшая Блэк. Ей пришлось в течение месяца сцеживать с себя кровь, чтобы это не повлияло на ее здоровье перед схваткой, но зато следов того, как ее разорвало бомбардой Максима, выпущенная из палочки Петтигрю, было достаточно для любого желающего проверить, чья же это кровь на земле и расколотых камнях надгробий. После того, как Сириуса посмертно оправдали по тому давнему делу об убийстве маглов и Петтигрю, Нимфодора, вернувшись в свой нормальный облик, заявила о родстве с Блэками и о претензиях на их наследство. Ее наставник, было, высказал удивление в интервью с Пронерой Скитер, но ему, вскоре, пришлось заткнуться, так как потом его приватно спросили о его роли в истории с младшим Краучем и тем, как тот смог одолеть такого бдительного мракоборца, как он. Все его мысли о неестественности такого решения Тонгсон впоследствии оставил при себе, ну, во всяком случае, публично он их более не высказывал. Часть 34. Нам не ясно, кто здесь друг, кто здесь враг. Каждый шаг, как тайный знак. Блэк Мэннер. Ее метка неактивна, но она все еще видна. Она побледнела после его настоящей смерти, но проблема в том, что он их раздавал до создания крестражей с учетом того, что от него осталось. Общаться с портретом было тем еще идиотизмом, но Вальбурга действительно впечатляла. Сама она не исчезнет окончательно в любом случае. И как ты тогда собираешься убирать метку окончательно? Собрать оставшиеся крестражи, разумеется. Причем я думаю, хватит трех четвертей. Изначально я планировал выжидать, когда начнет действовать Дамблдор, чтобы проверить, является ли он идиотом или просто врагом. Но разговор с Вальбургой заставил поменять свои планы, и следуя поговорке «лучший тип защиты – это нападение», я решил не ждать ответки, а лично заняться остатками. С этими планами я и поделился с почтенной дамой. Я уже примерно представляю, как он ее ставил. Что конкретно ты хочешь сделать? Придется освобождать сидельцев из Азкабана, только они смогут без особого подозрения совершать всякие глупости, так как и так на них клейма ставить негде. Плебейские у тебя речи, а что потом ты с ними будешь делать? В расход, толку от них практически никакого нет, так как они уже давно потеряли свои силы. У кого они вообще были? Хо-хо, значит, бороться за власть над магической Британией ты не собираешься? Я похож на идиота, который пытается что-то там такое сделать. Зачем мне это надо? Ладно, будем считать, что ты меня убедил. Кикимир. Пух. Госпожа, проводи его в мои покои и покажи, где был мой второй сейф. Пусть пользуется. Как отключить защиту, я сейчас ему покажу. После этого покажу. У меня трещала голова. Как выяснилось, портреты могут не только портить нервы живым родственникам, но и ещё по мелочи. Причем чем больше живых и сильных в роду, тем сильнее портреты, так что если бы не принятие в род новых Блэков, то ничего бы она не смогла. Скрытый сейф содержал в себе набор наследника, перстень с настраиваемой печаткой, ряд артефактов, полезных в ежедневных делах, некоторые защитные висюльки и ВС такое прочее. Именных и чисто блэковских там не было, но набор был подобран с умом и был бесполезен для наследниц, которым выдавали похожий, но столь же не работающий в руках их братьев. В наборе присутствовали по большей части мелочи для ведения делопроизводства и расследований, определить почерк, причем не в том смысле, что тот человек или не тот, а в том, что человек или самопишущее перо, заколдованное нужным образом на чужой почерк. Ничего подобного каноничному Блэку, разумеется, не выдавали, да и в обычной жизни не всегда есть подобная необходимость такое использовать, но если вдруг возникнет желание плести головоломные интриги или потребуется проверить подлинность важного послания или завещания, то эти хитрые мелочи, абсолютно запрещенные законом и почти повсеместно забытые и уничтоженные, станут важнее многих более могущественных артефактов. В общем, вещь полезная, и я поначалу думал, что уберу это все в шкаф на полку, но потом сообразил, что вот оно, вот то, как я смогу пройти в Азкабан и забрать всех пожирателей смерти, не спалившись характерными атаками на дементоров. С помощью этого набора я сам подделаю необходимые разрешения и постановления Визингомата, и чиновники министерства самостоятельно их выпустят, ну или я просто смогу туда свободно проникнуть. Хотя, наверное, все же лучше это сделать не лично, а через марионетку. Хм, что я вообще планировал по поводу того негра? Нет, так дело не пойдет, что-то слишком долго у меня голова болит, плюс внезапная рассеянность и проблемы с памятью. Похоже, Вальбурга, ведьма недобитая, решила мне мозги подрихтовать в свою пользу. Магический Лондон, несколько часов спустя, магические эффекторы Сигизмунда Глагоу. Хорошо, что ты пришел сразу, а не отложил это все на потом или еще хуже, не отправился спать. Ты оказался прав в своих подозрениях, тебя прокляли. Судя по всему, слабый конфундус одновременно с легилименцией. К утру, головная боль у тебя бы прошла, а там ты бы начал пользоваться этим набором, и привет. Значит, набор не рабочий, это все чушь. Что он может? Просто проклятый предмет, убивающий владельца. Формально рабочие, и все эти вещи действительно могут все, о чем сказано. Вот только, когда ты мне рассказывал, по моей просьбе, что в нем за что отвечает, по твоему мнению, у тебя было несколько фатальных неточностей, которые привели бы к тому, что твоя воля оказалась бы подчинена магу или в нашем случае ведьме, подарившей этот набор артефактов. Очень мило с ее стороны, жаль, что уже сдохла давно, еще бы раз ее убил. Наставник, а можно поподробнее узнать о том, как бы это все сработало, и для чего такой набор в принципе нужен? Набор нужен, чтобы контролировать мага, который думает, что он с его помощью теперь хитрый интриган. Но во всех таких своевременных подарках двойное дно. В данном случае большая часть предметов зачарована специальным образом и кроме указанной функции несет дополнительную. Ты радостно начинаешь подделывать бумаги и все прочее, а твоя воля тем временем начинает подтачиваться, и ты сам не замечаешь, как становишься чужой марионеткой. Подобные наборы действительно запрещены, в этом тебе не соврали, но запретили их именно из-за вот этого второго дна, а не из-за способности подделывать и всего прочего. Также важно, чтобы в момент атаки будущая кукла испытывала положительные эмоции, таким образом достигается отсутствие негативного фона воспоминаний после атаки, так как человек помнит, что был чему-то рад и что-то предвкушал, но не помнит что. А поскольку только мазохисты радуются плохому, то это плохое отодвигается на задний план, именно так, улавливаешь на лету. Ладно, думаю, на этом все, конфундус, судя по всему, рассеялся, и теперь ты мыслишь достаточно здраво. Что со всем этим делать, решать тебе. Мда уж, сил на Блэков потрачено море, а результат, похоже, первая смерть ничему старую ведьму не научила. Поместье Гринграсс, как все прошло, Поттер? Буду тебе должен, Дафна, проси чего хочешь. Так уж прям чего хочу, признаю перед тобой долг жизни и клянусь исполнить просимое, если оно не несет вреда мне, моей семье и друзьям. Да будет мне порукой в том моя душа и моя магия. Несколько ошарашенная подобным жестом, Дафна, как сомнамбула, повторила слова клятвы Гарри Поттера. Принимаю обет и клянусь не просить ничего, что несет вред Гарри Поттеру, его семье и его друзьям, и да будет мне в том порукой моя магия и душа. Спасибо еще раз, Дафна, дело было действительно важным. Да уж, судя по всему, так оно и было, даже не знаю, просить тебя о рассказе или нет. Лучше не стоит, там нет ничего такого особо интересного, Просто мне надо было срочно попасть в лавку к наставнику, чтобы он помог мне снять проклятие, а Флэр сдружилась именно с тобой, а не с кем иным, уж не знаю почему. Действительно повезло. Дафна отвернулась в сторону, стараясь не выдать того, что немного покраснела от того, по какой причине и на какой теме они сблизились с эффектной француженкой, а дело было в том, что Дафну интересовал амурный опыт более взрослой девушки, так как вскоре она собиралась идти на свидание с магом заметно старше нее и планировала с помощью оборотного зелья выдать себя за более зрелую ведьму, чем она была в действительности. Знать это все Поттеру было совсем не обязательно, особенно с учетом того, на кого охотилась Дафна. Хогвартс. Крауч-младший, выпитив губу, читал послание от своей ученицы и воспитанницы, Нимфадоры Блэк, в девичестве Тонкс, сопровождающие посылку. «Уважаемый наставник, разбирая доставшееся мне в наследство барахло Блэков, я наткнулась на этот набор артефактов, который выглядит полезным, но я не уверена, что он безопасен. Я как смогла его почистила, но мне хотелось бы попросить его проверить в действии, так как я могла что-то пропустить, а вы точно сможете проверить, если что-то пошло не так, и своевременно защититесь. Бездарная дура, раз она так и не поняла, с чем столкнулась, но мне же лучше, уж я найду должное применение этим вещам». Министерство магии. Специалист по темпоральным артефактам и в частности по маховикам времени, Сол Крокер наконец-то закончил разбираться с аномалией на месте бывшего особняка Забини. Нет, Забини не продали свой участок и дом, но назвать особняком то, что осталось от здания после коллапса аномалии, язык не поворачивался. Хорошо, что у него было достаточно опыта для своевременного понимания того, чем это все может обернуться, и достаточно авторитета, чтобы заставить мракоборцев и других невыразимцев установить защитные чары по периметру. Хоть изучать такую аномалию было очень интересно, но последовавшие, после разъяснения последствий взрыва аномалии, предложение министра магии его не порадовало. Если бы аномалия свернулась без этого фейерверка, то это бы означало, что она не исчезла, а просто перешла в спящее состояние, и совершенно непонятно, чем бы все закончилось, продолжая Забини использовать этот дом. А эти следы, ну, которые остаются у пользователей хроноворотом, как долго они держатся и насколько это опасно? Обычно все проходит после того, как разглаживаются все последствия вмешательства в естественный ход событий, но только в случае, если взаимодействие с артефактом прекращается. А если он постоянно при себе, но не используется? Да, просто лежит в кармане или висит на цепочке. ХМ не слишком вредно и не так опасно, как использование, но я бы не рекомендовал. А замерить степень поражения как-то можно? Ну, то есть, когда пора прекращать пользоваться? Лучше вообще не пользоваться, но я понял, о чем вы говорите. У меня есть детектор, но он стационарный, так что если желаете провериться, то, пожалуйста, я не возражаю. Нет, меня проверять не надо, но вот кое-кого я бы не отказался. Вам нужен переносной вариант? Хорошо, но учтите, это будет не быстро, многое придется делать с нуля. Кладбище Литтлхэнглтона. Инквизитору не потребовалось много времени, чтобы разобраться с тем, что тут произошло, точнее с тем, чего тут не случилось. Взаимное убийство двух предавшихся дьяволу магиков. Смерть на кладбище случилась только одна, плохая смерть, но кроме того тут случилось еще кое-что, что требовало прояснения, и для этого надо было изучить все те богомерзкие артефакты, что пытался использовать один из проклятых. Министерство магии, улица Уайтхолл. Изможденный человек рухнул у порога здания при попытке войти, исчерпав все свои силы, чем вызвал немалый переполох, когда его личность была установлена теми, кто собирался воспользоваться проходом в министерство через общественные туалеты, а таким способом пользовались обычные сотрудники, и в итоге министру магии, Корнелиусу Фаджу, не удалось сдержать распространение слухов. Вспышка телепортации и одноразовый пропуск в руках Люциуса Малфоя превратился в мертвую пыль, которую тот брезгливо стряхнул со своих перчаток, прежде чем повернуться к встречающему его министру. «Корнелиус, что за спешка?